Раздел первый. История и современность. Зинаида Бабырь. Был ли Наполеон Наполеоном? Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Недавно английская газета «Гардиан» сообщила о сенсационной новости, касающейся Наполеона. Американский врач-эндокринолог Роберт Гринблат, проводивший исследование причин смерти императора, утверждает, Наполеон не был отравлен мышьяком, как предполагали. Не умер от рака на острове Святой Елены, как считали врачи. Он умер от редкого гормонального заболевания, известного под названием болезни Золлингера-Эллисона. Эта странная болезнь постепенно изменяла пол императора, якобы превращая его в женщину. Он постепенно полнел, фигура принимала женские очертания. Во время вскрытия умершего было установлено, что все тело покойного покрыто слоем жировой ткани под белой нежной кожей. У покойного Наполеона были крохотные руки и ноги, половые органы были полностью атрофированы. Признаки этой болезни, по словам доктора Гринблата, просматриваются на протяжении последних десятилетий жизни императора. Изучением ранних недугов Наполеона, симптомов, проявившихся за 12 лет до смерти, и занимался американский эндокринолог для того, чтобы сделать свои неожиданные выводы. В настоящей статье высказывается совсем иная точка зрения. Франсуа Робо родился в 1771 году в селении Балейкур, департамент Мезы. Он так был похож на маленького капрала лицом и сложением, что товарищи-солдаты прозвали его императором. Наполеон узнал о своем двойнике. И вот рядовой Робо вскоре очутился в личной свите императора. После знаменитых 100 дней вторичного правления Наполеона Англия решила упрятать пленника на этот раз понадежнее, чтобы бежать ему было невозможно. Сосланный на выжженный солнцем остров Святой Елены, Наполеон все 6 лет заточения ни на минуту не оставался без присмотра. Тем временем его двойник Франсуа Робо вернулся к привычной для него жизни крестьянина. Ему было невдомек, что французский министр полиции отправил в Балейкур специального агента, инспектора Ладрю, чтобы следить за каждым движением Робо. «Что ж, Наполеон потерял свободу, — говорил министр, — но у него еще осталось немало друзей. И у друзей немало денег. А разве золотой ключик не отпирает любые клетки?» Давайте проследим теперь интересную цепочку событий. Ее звенья, на первый взгляд, связаны между собой лишь чисто хронологической последовательностью. В 1818 году генерал Гурго передал свою комендатуру на Святой Елене генералу Бертрану. Перебравшись в Париж, он зажил там мирно и незаметно, встречался главным образом со старыми однополчанами. Известно, что среди товарищей по оружию у него было несколько влиятельных лиц, располагавших большими средствами и связанных с Наполеоном давней дружбой. Месяца через 2 по прибытии в Париж бывшего коменданта острова Святой Елены к селению Балейкур подкатила роскошная карета. Кучер спросил, где найти Франсуа Робо. Соседи направили его к скромному домику. Они не смогли рассмотреть, кто сидит в карете. Позже прохожие вспоминали, что видели коляску, стоявшую в некотором отдалении от дорожки, ведущей к домику Робо. Правда, было темно. Прошло с месяц после эпизода с каретой. Робо и его сестра продолжали заниматься своими обычными делами.